«Боюсь, что и у меня, кроме мандаринового джема, ничего нет», — сказал Бардин и раскрыл книжный шкаф. «Впрочем, пачка печенья и бутылка фруктовой воды». «Ну что ж, и на том спасибо». Бардин сидел напротив и видел, как ест друг. Неторопливо ест, несмотря на то, что проголодался по-волчьи. Смотрел и думал, что, наверное, и там, в своем северном далеке, вдосталь намаявшись за день, он ел вот так же. Казалось, Бекетов выпросил у друга это печенье и эту воду, чтобы еще минутку остаться наедине с невеселыми своими мыслями. Остаться помолчать. «Ну, поел ты уже», — нетерпеливо произнес Бардин, глядя, как друг разламывает последнее печенье. «Ну да, поел, спасибо. Плохо наше дело, Сергей». «Плохо, Егор». Бардин вздохнул, во всю силу своих огромных легких. Впервые он дал волю этому воздуху. «Что делать будем, Серега?» Бекетов выпил свою воду, отодвинул стакан. «Этакий удар обратит Россию вспять на годы и годы». «Вспять?» — спросил Бардин. «А ты полагаешь, нет?» «Нет, я ничего, ты едешь, Серега?» — спросил Бардин друга, усаживаясь в кресло. Когда предстоял разговор обстоятельный, он должен был припаять себя к креслу. «Должен ехать, но хочешь ехать?» «Если должен ехать, значит, и хотеть должен». Егор Иванович забеспокоился в своем кресле, но покинуть его не решился. «Я спрашиваю тебя как человека. Хочешь в Лондон ехать?» «Хочу, Егор». «И сомнений нет?» «Нет». «А вот это ты мне объясни, почему?» «Ты слыхал о речи Черчилля, Егор?» «Он уже выступил». «Да, я знаю». «Для обывателя она звучит так. Лондон декларирует союз с Россией и готов помогать ей. На самом деле и союз, и помощь будут точно соразмерены. Дать России ровно столько, чтобы она, не дай бог, не протянула ноги раньше времени или тоже, не дай бог, не одолела Гитлера». «Все зависит от доброй воли Черчилля, а мы знаем, как эта воля добра. О ней говорил еще Ленин. Черчилль еще явит себя. Все зависит от него, Сергей». «Все? Если мы не владеем положением, ну, процесс этого союза управляем, Серега». «Ну, конечно, управляем. Живой процесс этой помощи в руках нашей армии, в ее способности противостоять Гитлеру. Но и в руках самих англичан. Да, всех тех, кто не боится нас и нашей победы, а их немало, Егор. Ты полагаешь, мы можем влиять на них?» «Я верю. И ты думаешь, что это задача дипломата?» «Да, Егор». Бардин оперся на подлокотнике кресла, но встать так и не смог. «Святая наивность!» «Наивность?» — спросил Бекетов. «Святая! Ты полагаешь, что в наших силах повлиять на общественное мнение?» «Да, в наших силах». Бардин засопел, не без труда поднялся. «Святая наивность, — говорю. Спасибо». Они молчали, казалось, разговор безнадежно разладился. «Пойдем на Варсановщевский, подышим, — заметил Бардин. В мирное время любил гулять по Варсановщевскому. Есть в этом переулке нечто от старой Москвы. Пойдем». Они вышли и были поражены тишиной, которая объяла площадь. Никогда площадь не была такой тихой. Они обогнули здание наркомата и вышли на Варсановьевский. Здесь было еще темнее, чем на площади. «Ты взгляни на наркомат отсюда», — поднял глаза Бардин. «Скала». Бекетов невольно остановился. Редкие окна были рассыпаны по темной поверхности стены, точно их бросили наобум, где упадут, там и быть им. Окна были мертвыми, ни одно не выдавало себя. 20 лет Англия была глуха, а сейчас возьмет и распахнет уши. — Так? — спросил Бардин.